женщины всегда страдали больше мужчин. С тех пор, как военные государства одержали верх над всеми другими формами общества, женщину лицемерно славили, а на деле гнали, презирали и угнетали, хотя бы за то, что она лучше, нежнее и открыта природе больше мужчины. Мы возмущаемся позорными для христианской религии временами европейского средневековья, когда женщин мучили ужасными пытками и жгли на кострах, называя ведьмами. Но у нас самих, в нашей собственной истории, разве не было страшного обычая топить новорожденных девочек в Ганге? Да, это так, не ужасайся, дояром. Ты сам уже постиг, что прошлое непоправимо. Его можно лишь забыть, понять. Но слова о прощении здесь лишь пустой звук, ибо над кармой не властны даже высшие боги, и что вошло в мировой механизм судьбы и воздаяния, не может быть вынуто оттуда. А чем лучше европейских костров наша Сати? В древних легендах воспета любовь женщин, покончивших с собой на костре мужа, немногих настолько храбрых, фанатичных или обезумевших от горя, что они решились на столь ужасную гибель, оставив детей и родных, вместо того, чтобы нести через жизнь память любимого. Случаи эти польстили ревнивому чувству собственников, никак не мирившихся с мыслью оставить принадлежавших им красавиц жить после себя, чтобы они любили еще кого-то. Только так, дояром, других чувств тут не было. И во время мусульманского завоевания Индии, после того, как тысячи героинь покончили с собой, бросаясь в пламя горевших, осажденных городов, чтобы не достаться победителю, сати вошло в обычай. Сначала это была мода, установленная принцами крови, магараджами, потом распространившаяся как признак хорошего тона на другие касты и слои населения от брахманов до шудр. И как всегда и везде, чтобы оправдать зверский обычай и доказать его древнее происхождение из вет, нашлись ученые-фальсификаторы. Неведомый негодяй изменил всего две буквы санскритского слова и обрек на огонь несчетное число невинных женщин. Там, где в ведах сказано было, что на похоронах мужа жена должна идти во главе, впереди агры, он изменил на агни, огонь. Иногда мне кажется, что человечество забыло с тех самых пор, как кончился матриархат и поклонение женщине-матери, что она не только возлюбленная, не только мать, рождающая ребенка, она воспитательница человека, ребенка и мужчины тоже. Вспомни о глубине медного кувшина, и станет ясно, что воспитать человека — это главная задача для всего будущего Земли, более важное, чем достижение материального благополучия, и в этой задаче красота — одна из главных сил. Если только люди научатся правильно понимать и ценить ее, так же и пользоваться ею. Вот почему я хочу всячески помочь тебе. Ты сначала будешь бороться против тех, кто опорочивает и принижает красоту, а после создавать ее для всех и для будущего.